и самовнушение должны быть ритмичными. Главное правило сосредоточения – не бойтесь отклонения, бойтесь невозвращения. На вкус, на цвет. С мухой не получилось? Вернемся назад. Попроще. Упражнение в чувствование. Вживание. Представление. Делать лучше всего в состоянии легкого расслабления. На каждом представлении сосредоточиваться от 1 до 10 минут. Ну, кто может поменьше. Как можно ярче увидеть и удержать внутренним взором белые-белые белила, синюю-синюю-синюю. Коричневую, корявую корку. Желтый-желтый-желток. Красивую красную краску. Зеленую травку. Образ вкус. Лимон. Только что разрезанный. Икра красная, искристая. Образ осязания. Колкая иголка. Мягкая вата. Нежный пух. Последние два хорошие дополнения. Для расслабления. Погружаемся в ванну. Покачиваемся в гамаке. Покачиваемся в лодке. Яркий чувственный образ. Горячий пар. Парильни, холодное лезвие стального ножа, с треском горящий в костре хворост, холодный влажный платок на лбу. Саморазвивающееся представление. Пляж у моря, жаркий день, палит солнце, в купальном костюме, с наслаждением вытягиваемся, смотрим в море, барашки, головы купающих. Рассмотрим получше линию горизонта. Что там появляется? Силуэт корабля? Тучка в небе? Самолет? А что происходит вокруг? На берегу? Играют дети? Собака? Мяч? Разгорается солнце, палит сильно. Приходится поворачиваться сбоку на бок. Хочется искупаться. Входим в воду. Вода прохладная, слишком холодная. Произвольный вызов этих ярких представлений,